«Ладно, смотри, что хочешь, а я пойду, потом догоняй меня». И она побежала вперед по тропинке. «Да, я скоро». Вот сама не знаю, для чего я сунулась в эту часовню. Наверное, представила, какое лицо будет у Бурнуса, когда я явлюсь сегодня перед его светлые очи и признаюсь, что статью и не начинала. Нет, такого, конечно, говорить не следует, а то он меня тут же выгонит в зашей, но какие-то намётки нужно ему показать. И тут очень кстати я вижу часовню. Так что грех не воспользоваться случаем и хотя бы не сфотографировать мальтийский крест. Потом у Леокадии выясню, что за часовня, она все знает. Я обошла часовню и увидела несколько заросших травой надгробных памятников. Ну да, та женщина ведь говорила, что тропинка пройдет мимо кладбища. Я подошла к одному из памятников, прочла полустертую временем надпись. Готическими буквами, бьющимися как виноградная лоза, было выведено имя – Кондратий Ливенберг. Ниже – неразборчивые цифры, даты жизни. И здесь, на этом камне, тоже был высечен такой же необычный крест. На других надгробиях стояли другие имена, но фамилия та же самая – Ливенберг. И на каждом камне был высечен такой же крест с расширяющимися концами. Видимо, здесь находилось маленькое семейное кладбище. Я переходила от могилы к могиле и вдруг, выйдя из-за купы деревьев, увидела старый дом. Это был двухэтажный деревянный дом с мезонином и большой застекленной верандой. Конечно, не помещичья усадьба, а просторная пригородная дача, каких очень много было в окрестностях Петербурга в конце XIX века и из которых до наших дней сохранились единицы. Я с любопытством разглядывала этот дом, как вдруг его дверь с ревматическим скрипом открылась, и на крыльцо вышел худощавый мужчина лет 50 с острой бородкой и пристальными темными глазами, в которых было что-то волчье. Он спустился по скрипучему крыльцу и пошел ко мне, улыбаясь странной, угрожающей улыбкой. «Какая встреча!» Проговорил он, когда между нами оставалось меньше 10 шагов. «Вот уж не ожидал. Никак не думал, что ты сама ко мне придешь. Это судьба, не иначе». «Мы что, знакомы?» Опасливо спросила я, на всякий случай отступая. «Чёрт его знает, что у него на уме. Может, он сумасшедший? И взгляд какой-то странный. Нет, зря я осталась тут одна». «Не то чтобы знакомы», ответил мужчина, продолжая улыбаться и приближаясь пружинистой походкой. «Но у тебя есть кое-что, принадлежащее мне. И будет лучше, если ты мне это отдашь прямо сейчас». «Ну точно, псих. Или маньяк. Живет, небось, один в этом доме и нападает на одиноких прохожих. А тетка еще нас сюда послала. Идите, — говорит, — по тропиночке, быстрее успеете. Интересно, куда? На кладбище? А что, вот оно самое и есть». Я огляделась. Вокруг не было ни души, а Жанна уже далеко ушла, даже если я закричу, она не услышит. На всякий случай я все же крикнула: «Жанна! Жанна!» Но никто, конечно, не отозвался. Я еще немного отступила и вдруг во что-то уперлась спиной. Скосила глаза и увидела, что за моей спиной одно из надгробий семейного кладбища. «Спасибо, дедушка», — процедил мужчина и продолжил все с той же хищной улыбкой. «Ну все, отдавай перстень». «Ага, ему нужно то самое кольцо, которое я сама не знаю, почему взяла сегодня с собой. А вот интересно, как он узнал, что кольцо у меня? Кто он вообще такой?» «А я думала, что ты псих», — выпалила я. «Это ведь ты подсылал ко мне тех двух отморозков, и ты потом влез в мою квартиру. Уголовник несчастный. Домушник». «Заткнись и отдавай кольцо», — прошипел он. «Если отдашь сама, я тебя не трону». Я не успела ничего ответить, как вдруг где-то позади меня послышался приближающийся хриплый лай и треск ломающихся кустов. В волчьих глазах моего преследователя проступил страх. Я проследила за его взглядом и увидела, что из кустов окружающих кладбище вылетело огромное косматое чудовище. Не сразу я поняла, что это ирландский волкодав Изольда, который только что так ловко подстригла Жанна. Изольда огромными скачками мчалась через кладбище. А мужчина с волчьими глазами, который только что надвигался на меня с угрожающим видом, теперь улепетывал от нее зигзагами, как перепуганный заяц. Он взлетел на крыльцо старого дома, юркнул в дверь и захлопнул ее за собой. Успел паразит. В следующую секунду Изольда взбежала на крыльцо и всем весом впечаталась в дверь. Мне показалось, что дом покачнулся от этого удара, но дверь выдержала, она была, наверное, дубовая. Ох, умели делать вещи в позапрошлом веке. Изольда с явным разочарованием спустилась с крыльца и подбежала ко мне. Я смотрела на нее с опаской. Мало ли что ей придет в голову. Такая огромная зверюга. Но она приветливо гавкнула и потерлась об меня косматым боком, причем я с трудом удержалась на ногах. «Ну, спасибо тебе, девочка. проговорила я, ласково погладив ее за ушами. «Ты меня выручила. А вот интересно, как ты здесь оказалась? Когда мы с тобой попрощались, ты была заперта в своей комнате. И заперта очень надежно». Изольда посмотрела на меня с обидой. «Вот так спасешь человека, а вместо благодарности он задает тебе какие-то странные и неуместные вопросы». Я усовестилась и сделала то, чего не только никогда не делала, но и не ожидала от себя. Присела и поцеловала эту зверюгу в черный клеенчатый нос. Затем я оглянулась на дом, из окна виден был силуэт этого типа. Я подавила желание бросить в окно камень, просто сделала неприличный жест, что также было для меня совершенно нехарактерно раньше. Затем я сфотографировала часовню и могилы. «Ну ладно, Изи, пойдем за Жанной, а потом мы вернем тебя домой. Тебя, наверное, уже обыскались». Дом под номером 69 мы нашли быстро. И вовсе не потому, что там висела табличка. Нет, из дома доносился истеричный лай и крики. Я уж хотела было бежать на помощь Жанке, точнее, пустить туда Изольду. Но тут калитка открылась, и Жанка выскочила сама, растрёпанная и ужасно злая. «Чёрт знает что!» — заявила она. «Эта чхуня хуже, чем волкодав. Укусила меня, представляешь? Еще не дай бог, занесет что-нибудь. Ой, Изя, а ты как здесь? Привет!» Изольда тут же подошла к ней и подставила бок, чтобы удобнее было чесать. «Что там случилось? Тебя выгнали?» — спросила я. «Да времени уже не было стричь, пришлось ее только причесать и уложить. Собака нервничает, меня укусила. И денег не заплатили, вообще сегодня день, считай, впустую прошел. На бензин и то не заработала. Ну, хоть Изи красиво сделала». Она опустилась на травку и принялась почесывать собаку за ушами. За этим занятием и застал нас остановившийся рядом огромный внедорожник, из которого не спеша вышел огромный мужик и спросил басом. «Это вообще что такое?» У мужика были огромные, как колонны, ноги и толстые руки, ладони, как совковые лопаты. Любая другая машина, кроме этого внедорожника, смотрелась бы рядом с ним, как детская коляска. Голова у мужика тоже была огромная, да еще была на ней куча волос и борода, и глаза горели нехорошим огнем. В общем, не знаю, как Жанка, а я сразу поняла, что перед нами хозяин Изольды, потому что мужик здорово смахивал на волкодава. Разумеется, до того, как Жанка Изольду подстригла. «Это что такое?» — повторил мужик низким грозным голосом. «Здрасте». Робко пискнула я, мечтая оказаться очень далеко от этого места. Жанка же спокойно поднялась и выпрямила спину. Я же говорила, что подруга моя девица рослая, так вот, она мужику доставала только до бороды. «Вы уж извините», — сказала она. «Накладочка вышла. Собачку вашу подстригла по ошибке. Но она вроде не против». Мужик наклонился к Изольде и удивленно поднял брови, только сейчас ее как следует рассмотрев. Изи встала и прошлась мимо нас, как будто она на подиуме. Затем развернулась и прошла в другую сторону. «Ну это надо же!» Ее хозяин хлопнул себя поляшком и громко захохотал. Было такое чувство, что где-то неподалеку сгружают бревна. «Слушай, ну как она тебя подпустила-то?» По-свойски спросил он Жанку. «Повезло», — усмехнулась она, а Изи пролаяла что-то на тему, что каждой особе женского пола хочется быть красивой. Как видно, хозяин хорошо разбирался в оттенках лая своей собаки, потому что дал понять, что на нас не в претензии, но что сманивать чужую собаку все же нехорошо. «Да она сама сбежала», — хором заорали мы с Жанкой. Мужик распахнул дверь перед Изольдой, потом высунулся в окно и предложил нас подвести. «Только до машины», — строго сказала Жанка. Я подтолкнула ее на переднее сиденье, а сама втиснулась рядом с Изи. Жанка тараторила что-то в своей обычной манере, мужик довольно гудел в ответ. Мы с Изи, понимающе, переглянулись. Давно пора Жанке иметь кого-то солидного на примете. А то меня все ругает, что я одна у самой, если и есть кто, то ненадолго. Некогда ей кого-то серьезного искать. На ней братишка висит и мамаша безбашенная. А этот вроде мужик ничего, не бедный, собак любит. А что страшный да лохматый, так на то она и мастер, мигом его в божеский вид приведет. Вечером, уединившись в своей спальне, император затушил свечи в большом канделябре, оставив одну свечу в простом серебряном подсвечнике. С этой свечой в руке Павел подошел к платяному шкафу красного дерева, открыл его дверцу. В шкафу висело несколько шелковых халатов в золотом шитье и домашний бархатный камзол. Император сдвинул одежду в сторону, запустил руку в глубину шкафа и отодвинул незаметную задвижку. Задняя стенка шкафа открылась. За ней обнаружилась потайная лестница, спускавшаяся в покое царской фаворитки Анны Лопухиной. Император спустился по винтовой лестнице и оказался в просторной комнате, обставленной изящной светлой мебелью. Перед туалетным столиком с тройным зеркалом сидела красивая темноволосая женщина в шелковом домашнем халате. Горничную она уже отпустила и теперь сама расчесывала шелковистые волосы. Император почувствовал прилив нежности к этой женщине, такой красивой и в то же время такой скромной, как милостив Господь, наградивший его этой любовью. Как хорошо было бы оставить все государственные заботы и отправиться вдвоем с Аннушкой в какое-нибудь тихое имение. Или в Италию. Но нет, нельзя. На нем лежит огромный долг, долг перед страной, долг перед историей. Услышав шаги за спиной, женщина вздрогнула, но тут же увидела в зеркалах утроенное отражение императора и улыбнулась слабой, бледной улыбкой, которая ему так нравилась. «Государь, вы не предупредили меня?» Она попробовала встать, но Павел остановил ее нетерпеливым жестом. «Не беспокойся, Аннушка, я ненадолго. Я сейчас уйду. Ты помнишь, друг мой, что я говорил тебе?» «О том тайнике?» «Да, о нем. «Помню, государь. И никому о нем не расскажу». «Так, мой друг. Помни, от этого может зависеть моя судьба и самая моя жизнь». С этими словами он подошел к туалетному столику, выдвинул один из ящичков, запустил в него руку и повернул внутри потайной бронзовый шпинёк. Тут же из боковой стенки туалетного столика выдвинулся ящичек, который прежде был не виден. Император достал из этого ящичка небольшой ларец, прижал его к груди. Лопухина смотрела на императора со сдержанным любопытством. Конечно, ей хотелось бы узнать, что хранит Павел в этом ларце и почему он так о нем беспокоится, но она знала его вспыльчивый характер и не хотела вызывать очередную вспышку гнева. Император отошел в сторону и открыл ларец. Крест лежал внутри на бархатной подложке. И тут Павел почувствовал исходящий от реликвии странный жар и увидел какое-то слабое свечение. Он прикоснулся к кресту рукой и услышал тихий, строгий голос. Голос того человека, который подарил ему этот крест. «Тебе грозит опасность. Большая опасность. Нынче ночью на твою жизнь покусятся заговорщики». Император вздрогнул. Заговор. То, чего он боялся больше всего в жизни. Неужели ему придется повторить судьбу своего несчастного отца? На мгновение его посетила малодушная мысль. Остаться здесь, в Аннушкиных покоях. Заговорщики не найдут его здесь, и он сможет дожить до утра. Но он тут же отбросил эту мысль. Подвергнуть опасности любимую женщину — это недостойно рыцаря, каким он себя считал. Нет, он вернется в свои покои и встретит заговорщиков лицом к лицу. Тем более, что тот человек обещал ему свою защиту, если он сбережет его подарок. И тут же в его голове снова зазвучал голос того человека. «Не беспокойся. Возьми этот крест с собой, и он защитит тебя от всякого зла». Император прошептал слова благодарности, пожелал Лопухиной доброй ночи и поднялся в свои покои. Лопухина проводила государя до лестницы, перекрестила его напоследок. Оставшись одна, она закусила губу от любопытства. Что же Павел прячет в ее туалетном столике? Покинув покои фаворитки, император удалился в свою спальню, но не лег в постель, а сел в глубокое кресло и поставил ларец с реликвией на колени, приготовившись бодрствовать до самого утра. Правда, в третьем часу ночи сон ненадолго сморил его, и он даже видел какой-то странный сон. Ему снилось, будто вокруг него столпились придворные. Они о чем-то громко говорят и показывают ему красивую золотую табакерку. Павел тут же проснулся и подумал, что бы мог значить такой сон. К чему снятся табакерки? Нужно будет спросить у Зубова, он хорошо умеет разгадывать сны. Павел снова задремал и сквозь сон слышал какие-то шаги и приглушенные разговоры. Потом все стихло, а когда он уже окончательно проснулся, в окно спальни заглядывало блеклое петербургское солнце. Услышав, что государь изволил проснуться, к нему вошел верный камердинер Федотов. Пожелал доброго утра и подал умываться. «А что за шум был ночью?» — спросил его император во время бритья. «Шум?» — переспросил камердинер. «Хитрая бестия». Он прикидывался тугоухим, когда не желал отвечать государю. «Да, шум. И отвечай мне честно, я ведь шуток не терплю, ты меня знаешь». «Ох, знаю, ваше императорское. Так что за шум?» «Насчет шума не знаю, только одного караульного гвардейца нашли в беспамятстве». Андрей Муравьев снял трубку городского телефона, набрал номер криминалистической лаборатории. В трубке раздался недовольный, медлительный голос. «Ставриди слушает». «Шурик, привет, это Муравьев. Ну что там с теми образцами крови, которые я тебе послал?» «Ах, с теми. С куклы убиенного императора?» — хмыкнул Шурик. Но я как раз хотел тебе звонить. Обследование закончено, могу выслать тебе результат. Только мне еще нужно допечатать две срочные экспертизы, так что раньше завтрашнего дня не жди». «Завтра? Это слишком долго». «Быстрее никак. Но скажи хотя бы, это кровь одного человека?» «Однозначно нет. Там кровь двух разных людей. Один образец второй группы, резус-фактор положительный. Второй образец четвертой группы, отрицательный резус». «Ага», — Муравьев оживился. «Значит, второй образец крови принадлежит, скорее всего, убийце. Наверное, он случайно порезался тем же орудием. Но я бы не стал однозначно утверждать, мало ли кто эту куклу трогал. Художник, из работяг кто-то мог порезаться. Я только могу сказать, что это два разных образца». «Вот вечно ты норовишь у человека надежду отнять. Но все равно спасибо тебе большое». Муравьев хотел уже повесить трубку, когда криминалист неторопливо протянул. «А больше тебя ничего не интересует?» «Это ты о чем?» Муравьев насторожился. «Это я о том, что второй образец крови имеет еще одну характерную особенность. В нем имеются признаки редкой генетической болезни крови – гемофилии». Муравьев молчал, и эксперт на всякий случай пояснил. «Это болезнь, при которой понижен коэффициент коагуляции. Проще говоря, кровь плохо сворачивается. Поэтому у больных очень часто случаются кровотечения как наружные, так и внутренние, что особенно опасно для жизни». «Да знаю я, что такое гемофилия». «Знаешь? Молодец. Ну тогда он мог и не порезаться, может, у него просто кровь пошла носом». «Может быть. А вот ты мне скажи, насколько редко эта болезнь встречается?» «Но это не совсем моя специальность. Лучше тебе обратиться к гематологу, к специалисту по крови». «Ну, хоть примерно». «Примерно? Ну, говорю же, редкая болезнь. Думаю, один человек на 10 000». «Это выходит, что в нашем городе таких больных может быть человек 500?» «Ну, где-то так. Может, чуть больше или чуть меньше, точнее сказать не могу». «Да все равно слишком много. Не будешь же всех проверять на предмет алиби и прочего». «Но тут я тебе ничем помочь не могу». «На самом деле можешь. Можешь ты раздобыть список всех жителей нашего города, страдающих гемофилией?» «Ох, это так непросто. Это ведь личные данные. Хотя, конечно, если поднять базы данных аптечного управления, можно выяснить, кому выписывали соответствующие лекарства. Ладно, не буду тебя этим грузить, попробую сделать такой список». «Заранее благодарен». «Да, и еще. Я тебе перстень передал со своим ассистентом». «Перстень? Какой перстень?» «Ну, тот, что был на руке куклы». «А, ну да, серебряный с мальтийским крестом». «С крестом, да, это точно, но только он вовсе не серебряный, он оловянный». «Оловянный? Странно, а я думал...» «Думать ты можешь что угодно, но уж как-нибудь отличить олово от серебра я могу». «Ну ладно, только зачем он мне?» Вздохнул Муравьев, но в трубке уже пикало. Не успел Муравьев повесить трубку, как в дверь его кабинета деликатно постучали. «Войдите». Дверь открылась, и в нее просочился долговязый молодой человек с блеклыми рыбьими глазами. Это был Угаревич, ассистент криминалиста Ставриди. Он был под стать своей фамилией. Весь какой-то скользкий и гибкий, как угорь, с длинными тонкими руками и ногами, казалось, лишенными костей. «Здрасте, товарищ капитан», — проговорил он своим бесцветным голосом. «Меня к вам послал Александр Константинович. Просит вам передать вот это». И он положил на стол перед Муравьевым небольшой запечатанный пакетик. «А, хорошо». Муравьев хотел еще что-то сказать, но Угаревич уже исчез. Так же беззвучно, как появился. «В столовую сходить, что ли?» Непонятно почему, подумал Муравьев. «Там вроде сегодня рыбу подают». Он тут же забыл о столовой, развернул пакетик и извлек из него массивный перстень с мальтийским крестом. Повертел его так и этак, примерил на палец. Точнее, только попытался примерить. Перстень оказался ему безнадежно мал. И в это время зазвонил его телефон. Муравьев подумал, что звонит Ставриди, хочет уточнить, получил ли он кольцо. Сняв трубку, поднес ее к уху и проговорил. «Да, Шурик, приплывал твой парень, принес посылку». Однако в трубке раздался удивленный женский голос. «Какой Шурик? Какую посылку? Вы меня, наверное, с кем-то перепутали? Это Леокадия Львовна из Михайловского замка. Мы с вами встречались на месте преступления». «Ох, извините, я действительно ошибся. Здравствуйте, Леокадия Львовна. Вы мне что-то хотели сообщить?» «Да, хотела. Вообще-то я хотела, чтобы вы к нам приехали. И чем скорее, тем лучше». «А в чем дело? Что-то случилось?» «Случилось. Нашелся Костя Бабочкин. Вернулся и сейчас сидит у меня в кабинете, и я с ним не могу сладить». «Бабочкин?» – переспросил Муравьев. «Какой Бабочкин?» И тут же он вспомнил, что так звали специалиста по восковым фигурам, который руководил созданием композиции в спальне несчастного императора и который после этого бесследно пропал в Сибири, в поселке Березово. Может быть, сейчас в его расследовании произойдет прорыв? Может быть, Бабочкин расскажет что-то очень важное? «Никуда его не отпускайте», — выпалил в трубку Муравьев. «Я к вам сейчас приеду». «Да он и сам никуда не денется», — с тяжелым вздохом ответила Леокадия Львовна. Через полчаса Муравьев уже влетел в тесный кабинетик Леокадии Львовны. Сейчас там было еще более тесно, чем обычно, потому что за столом хозяйки вольготно развалился крупный белобрысый мужчина в свитере с вывязанными на нем северными оленями. От него ощутимо несло перегаром, что еще усиливало ощущение тесноты. Под левым глазом у него красовался лиловеющий синяк, а в глазах плескалась неизбывная печаль. Сама Леокадия сидела в уголке на табуретке и печально взирала на своего гостя. При появлении Муравьева она облегченно вздохнула и проговорила. «Ну, слава богу, вы приехали, а то я уже не знала, что с ним делать. Вот, прошу любить и жаловать. Это создание Константин Бабочкин. А это Костя Андрей Васильевич Муравьев, он из полиции». «Петрович», — поправил ее Муравьев. «Впрочем, это не важно, можно и без отчества». «Андрей». Бабочкин тут же развернулся к нему всем телом. «Ну ты-то со мной выпьешь?» «А то она, Леокадия, не соглашается. А одному пить, конечно, можно, но это уже крайняя степень падения». Тут же он откуда-то извлек фляжку и придвинул Муравьеву стакан. «Нет-нет». Муравьев накрыл стакан ладонью. «Мне нельзя, я на службе». «Мы все на службе», — немного заплетающимся языком ответил Бабочкин. «Ибо вся наша жизнь — служение. Музам или обществу, или еще кому-нибудь». Он отодвинул ладонь Муравьева, наклонил над стаканом фляжку, но из нее скатилась только одинокая капля. «Опа!» – разочарованно воскликнул Бабочкин. «Оно кончилось. Как же теперь жить?» «Константин», – воззвал к нему Муравьев. «Извольте объясниться. Куда вы пропали? Что с вами случилось в Березове?» «Вас там безуспешно ждал водитель». «Березово», – повторил Бабочкин за полицейским, и лицо его перекосилось страданием. «Не говорите мне о нем. Но мне необходимо знать. Я, между прочим, расследую серьезное преступление. Убийство. И я обязан взять у вас показания. А вы обязаны мне их дать». «А смысл?» – воскликнул Бабочкин тоном провинциального трагика. «Все равно моя жизнь кончена». «Да почему же вдруг? Вы еще молодой, здоровый человек. У вас хорошая профессия. У вас вся жизнь впереди». «Нет-нет, у меня все позади». Бабочкин для верности бросил взгляд через плечо. «Впереди у меня ничего хорошего, даже фляжка и та кончилась. А мне необходимо, просто необходимо выпить». «Вот что». Муравьев хитро прищурился. «А если я пойду с тобой в одно очень уютное место, где нам нальют пиво, ты расскажешь мне, что с тобой случилось в Березове?» Он подумал, что в сложившейся ситуации можно и даже нужно перейти со свидетелем на «ты». «А ты со мной выпьешь?» «Выпью», — решительно заявил Муравьев. Он перехватил осуждающий взгляд Леокадии Львовны и одними губами проговорил. «Это для дела». «Заметано», — согласился Бабочкин, поднялся из-за стола и, слегка покачиваясь, побрел к двери. Леокадия Львовна облегченно вздохнула и открыла форточку. Выйдя из замка, мужчины прошли 2 или 3 квартала и оказались перед массивными деревянными воротами. За этими воротами находился известный в городе лофт, уютный дворик, в котором помещались 2 всевозможных заведений. Были здесь и сувенирные лавочки, и магазин виниловых пластинок, по совместительству студия звукозаписи, и ателье молодого популярного дизайнера и маленькое издательство. Но больше всего здесь было кофеен и бистро. От строго вегетарианских и даже веганских до натуральной пивоварни, где варили собственное пиво по старинному скандинавскому рецепту. В эту-то пивоварню Муравьев и привел своего нового знакомого. К ним тут же подошел расторопный официант, и Муравьев сделал заказ. 2 пива. 1 традиционное скандинавское и 1 по бабушкиному рецепту. Дело в том, что пиво по бабушкиному рецепту было безалкогольное. Все постоянные клиенты заведения знали это и заказывали такое пиво в определенных случаях. Например, когда были за рулем. Или при исполнении служебных обязанностей, как сейчас Андрей Муравьев. Или вообще не употребляли алкоголь. Через минуту на столе появились две кружки. Бабочкин сделал большой глоток, и лицо его немного посветлело. «Ну а теперь рассказывай», — потребовал Муравьев. «Что там с тобой случилось?» Костя тяжело вздохнул, опустил голову и проговорил с трагическим надрывом. «Я встретил там ее». Он замолчал, как будто этим уже все было сказано и никаких пояснений не требовалось. «Кого ее?» — не сдавался Муравьев. Бабочкин схватил кружку, сделал большой глоток и только после этого продолжил. «Ее, Лену. Ты понимаешь, Андрюха, я сидел за ней с первого класса до четвертого. Она на предпоследней партии, а я на последней. И все 4 года передо мной был ее затылок и ее косичка. И я ее дергал за эту косичку, а иногда подкладывал ей на парту кнопки. Но только теперь, когда я встретил ее там, я понял, что это была самая большая и вообще единственная любовь в моей жизни». «Значит, ты встретил в Березове свою одноклассницу?» Муравьев сумел вычленить из бессвязной пьяной исповеди сотрапезника хоть какой-то внятный смысл. «Я ее не в Березове встретил. Я ее еще в самолете узнал. Она передо мной сидела. Я на последнем ряду, а она на предпоследнем. Прямо как в школе. Я как увидел ее затылок, так все и понял. И всю дорогу хотел с ней заговорить, но все не решался. И только уже перед самой посадкой наконец решился и дернул ее за косу». «И что?» Она тут же развернулась и говорит так сердито: «Опять ты за свое, Бабочкин». «Узнала, значит?» «Значит, узнала». «Ну и что дальше?» «А дальше? Дальше мы вышли из самолета вместе и прямо оттуда, из аэропорта, поехали к какой-то ее подруге». «Зачем к подруге?» «Зачем, зачем? Непонятно, что ли? Затем, что дома у нее муж. А подруга как раз очень удачно в отпуск уехала и Лене ключи оставила, чтобы цветы поливать». «Ага. А водитель тебя там напрасно ждал 2 часа». «Да водителя ли мне было?» – горестно вздохнул Бабочкин. «Я же встретил свою первую, свою главную, свою единственную в жизни любовь». «Допустим. А дальше-то что было?» «Дальше?» Бабочкин мрачно взглянул на полицейского. «Ты, значит, подробностей хочешь? Но настоящий мужчина никогда не говорит вслух о таких вещах. Да мне твоя любительская эротика без надобности. Она мне ничуть не интересна, так что можешь ее опустить. Ты мне расскажи, где столько времени пропадал». «Где-где? Там и пропадал у Лениной подруги. Ты же говоришь, что подробности можно опустить». «Так вы все это время...» «Ну да. Мы же столько лет впустую потеряли, нужно же было все это наверстать». «Так, с этим понятно. А как же прекратился этот ваш марафон?» «Как-как?» Бабочкин снова тяжело вздохнул. «Мне бы еще пиво». Муравьев подал знак официанту, и на столе появилось еще 2 кружки. «Так как все закончилось?» — повторил он, когда Бабочкин сделал большой глоток. «Муж пришел». Бабочкин недовольно прикоснулся к синяку, который постепенно приобретал цвета тропического заката. «Он ведь тоже все это время ее искал. И, наконец, нашел. А муж у нее, надо тебе сказать, здоровенный детина. Одно слово — сибиряк». Перед глазами Муравьева очень живо предстала сцена. Разъяренный сибиряк, рыдающая жена, ползающий на четвереньках полуголый Бабочкин. «Ну а потом?» «А потом?» «Потом они ушли, а я остался в порядок себя приводить. И тут, представь, обнаружил, что у меня пропали все деньги. Все, прикинь? Даже на обратную дорогу не осталось. А я, между прочим, за 2000 километров от дома. Или даже за 3, я не считал». «Ну и что же дальше с тобой было?» — спросил Муравьев, которому стало просто любопытно, как его собеседник выпутался из такой неприятной ситуации. «А дальше?» «Дальше я сидел в этой квартире и уже хотел повеситься. Или газом отравиться. И отравился бы, да там оказалась электрическая плита. Но тут на второй день после того, как муж Лену забрал, ключ в дверях заскрипел и пришла хозяйка. Та самая подруга, которая Лене ключи оставляла. Меня увидела и малость прибалдела. Ты, говорит, что здесь делаешь? Ну а что мне оставалось? Я ей все рассказал. И как с Леной в одном классе учился. И как за косичку ее дергал. И как встретил в самолете. Ну и все остальное, включая мужа». Бабочкин снова невольно потрогал синяк. «А что она?» «Смеялась долго. Это ее подруга, говорит, такие фокусы регулярно устраивает. Раз в год это точно. И муж даже не очень возражает. Это у них вроде игры такие. Ролевые, вставил Муравьев. Во-во. Она это же слово сказала. Короче, чем все закончилось? А закончилось все тем, что подруга Ленина меня пожалела и денег даже в долг дала на обратную дорогу. Хорошая подруга оказалась. Да, только напоследок она еще кое-что сказала. Бабочкин уставился в пивной бокал, как будто над ней его увидел безрадостное будущее. Что же? Сказала, что Лена никогда не жила в Петербурге. Родилась в Березове и там же в школу ходила. Она точно знает, потому как с первого класса с ней за одной партой сидела. Так что я насчет нее обознался. Не ее я дергал за косичку. А как же она тебя Бабочкиным назвала? А у них на последней партии тоже Бабочкин сидел. Только не Костя, а Коля. Бабочкин тяжело вздохнул и заглянул в свой бокал. Там было пусто, как в пересохшем колодце. Он с надеждой повернулся к Муравьеву. «А у меня пиво кончилось. Можно еще?» «Пиво – это да, это можно», – спохватился Андрей. «Но только у нас какие-то неравноценные отношения». «Почему?» «Ты меня угощаешь, и я тебе рассказываю». «Да вот только ты мне исключительно про свои переживания рассказываешь, а мне от тебя сведения по делу нужны». «Ты слушаешь, я рассказываю. Но если хочешь по делу, можно и по делу. Когда-то такая передача была. Спрашивайте, отвечаем. Что тебя конкретно интересует?» «А вот этот перстень, твоя работа?» Он протянул собеседнику перстень. Тот взял его двумя пальцами, внимательно осмотрел и с довольным видом положил в карман. «Моя». «Эй, отдай». Муравьев потянулся за перстнем. «Это же вещественное доказательство». Константин неохотно вернул перстень и проговорил. «А хорошая работа, правда? Не отличить от настоящего». «От настоящего? Это от какого настоящего?» «Да от того перстня, который Павел Первый носил. И ведь учти, я тут перстень в натуре не видел». «А где же ты его видел?» «Только на портретах. Но зато он на каждом портрете присутствует. И на тех, что в замке, и на том, что в Арниенбауме, и еще на одном в частной коллекции. Я не поленился, все эти портреты посмотрел, чтобы точно передать образ Павла. Так этот перстень на каждом портрете присутствует. Я еще Леокадию спросил, что это за перстень такой, почему им Павел так дорожил. Вроде простой серебряный, даже никаких драгоценных камней на нем нет». «И что она сказала?» «Сказала, что это вовсе не простой перстень, а реликвия Мальтийского ордена. Вроде бы его передал Павлу прежний великий магистр этого ордена. Имя забыл. Она, Леокадия, еще сказала мне, что если я хочу про этот перстень подробнее узнать, то чтобы нашел такую книгу». Бабочкин наморщил лоб, припоминая. «Реликвия Мальтийского ордена, кажется, так она называется. А автор – Фердинанд Бидермайер. И она, Леокадия, даже сказала, где эту книгу найти. Якобы она только в одной библиотеке есть, а больше нигде. Но я ей, честно, не поверил, подумал, что уж в интернете любую книгу найти можно. Но оказалось, правда, нет ее нигде. Видно, еще не оцифровано. Короче, уникальный экземпляр». «Что же это ты, все портреты Павла нашел, не поленился, а в библиотеку не поехал?» «Ну так одно дело портреты. Там весь его образ изучить можно, каждую деталь рассмотреть. А тут один только перстень. Если за каждой пуговицей в библиотеку ездить, так эту работу за 10 лет не закончишь». «А где сейчас этот перстень? Почему нельзя было на него посмотреть, когда ты делал муляж?» «Во-первых, это не муляж, а имитация», – назидательно проговорил Бабочкин. «А во-вторых, этот перстень бесследно пропал после смерти императора. Буквально как Павла убили, так этого перстня и след простыл. Больше его никто не видел». «Может, кто-то из заговорщиков его попер?» «Очень может быть. Если они царя убили, что им стоило перстень прихватить? Правда, особой ценности он не представлял, но как сувенир? Вот, мол, тот самый перстень, который был на руке императора в ночь его убийства». «А вот, кстати, когда вы закончили работу над этой композицией, кто у вас ее принял?» «Известно кто. Попеляев. Он ведь там сейчас за главного». «Ну и как?» «Осмотрел, вроде доволен остался. Сюда, говорит, посетители валом валить будут». «При этом вы с ним вдвоем были?» «Зачем вдвоем? Еще двое рабочих были, мало ли. Что-то понадобится поправить или переставить». Но Попеляев ни к чему не стал придираться, все одобрил. Вроде спешил куда-то. «И что, вы все ушли, он дверь запер?» «Да нет. Когда мы ушли, он там еще оставался», —